В начале сентября приехали в Берлин министры, сопровождавшие Петра. Между ними и прусскими министрами начались конференции. Русские министры объявили, что для мира с Швецией царь уступает Финляндию. Прусские министры сказали на это: «А мы желаем, чтобы царское величество и все свои завоевания удержал, и от договоров своих, заключенных с вами, не отступим. Но если неприятель потребует, чтобы царское величество и по сей стороне моря что-нибудь уступил, также чтобы Ревель разорить, то царскому величеству угодно ли будет на это согласиться? Нельзя ли вместо Ревеля другую гавань сыскать? Или нельзя ли Ревель вольным городом сделать? Надобно непременно предупредить англичан. Если они вместе с датчанами помирятся с шведами, то нам тяжело будет. Сверх того, если цесарь с турками помирится и в наши дела вмешается, то нам придется дурно. Особенно будет большая опасность королю прусскому, ибо цесарь может употребить и против него ганноверцев и саксонцев, к которым все католические государства пристанут. Мы сделали цесарю много полезных предложений, но не только успеха и ответа не получили. Опасаемся, что если мир не будет заключен скоро, то не только завоеванного за собой не удержим, но и в великую опасность впадем, потому что не имеем ни одного союзника. «Кроме Финляндии нельзя ничего уступить», — отвечали русские министры. «Ибо что касается Ревеля, то эта гавань необходима для русского флота, которому и без того неоткуда будет выйти в море. А Лифляндию необходимо нам удержать даже и в интересах короля прусского, ибо иначе шведы отнимут все средства сообщения между Россией и Пруссией, и не будем тогда в состоянии помогать друг другу. Кроме того, если Лифляндия останется за шведами, то они получат возможность иметь всегда в Польше сильную партию, ко вреду России и Пруссии. Да и нет нужды уступать так много неприятелю. Лучше продолжать войну, чем соглашаться на такой опасный мир, ибо от шведского короля при мире, кроме бумаги, ничего не получим, и только дадим ему средства к новому нападению. Что касается цесаря, то нельзя ожидать, чтоб он поступил так жестоко, ибо до сих пор умеренно поступал. И если бы он захотел вмешаться в северные дела к нашему вреду, то может это сделать и по заключению Северного мира. И если бы цесарь захотел что-нибудь предпринять против Пруссии, то царское величество обнадеживает короля своей помощью. Прусский король, имея союзницами Россию и Францию, может не бояться цесаря, который не захочет начать войну с такими сильными государствами. Прусские министры продолжали выставлять опасность положения и указывать на необходимость уступок со стороны России. Русские министры выразили удивление, что с прусской стороны настаивают на уступке Лифляндии шведам. «Нет никакой крайности, — говорили они, — делать такие большие уступки. Кроме того, Лифляндию нельзя уступить и потому, что царская резиденция в Петербурге, которую надобно в совершенную безопасность привесть и устроить достаточный барьер, и если Лифляндию шведам отдать, то неприятель будет от Петербурга в 30 милях и может всегда беспокоить царское величество в его резиденции. Если царское величество так твердо стоять изволит, — говорили прусские министры, — то надобно готовиться к долгой войне, а между тем обстоятельства могут перемениться к нашему вреду. Король шведский, увидев, что с нами заключить мира не может, помириться с королями английским и датским, и тогда мы одни останемся. Также нельзя знать, не соединятся ли Англия и Дания с Швецией против нас. Между тем приехал в Берлин сам царь, и по совещании с королем учинен концерт. Гавельсбергский концерт и прежде заключенный союз между Россией и Пруссией возобновляются и утверждаются во всех пунктах таким образом, что если кто из северных союзников заключит отдельный мир с Швецией, по которому шведы останутся опять в Германии, или если кто-нибудь станет принуждать короля прусского к уступке Штеттена с округом по реку Пену, то Россия и Пруссия препятствуют этому вооруженную силой, соединив свои войска. Так как царское величество теперь действительно сносится с Швецией о мире, то обязуется о всех этих сношениях немедленно и верно сообщать находящемуся при его дворе прусскому министру и даже допускать последнего к трактатам, когда он этого потребует. Охранять интерес прусского короля как свой собственный и не заключать ни мира, ни перемирия с Швецией без того, чтобы Пруссия не получила Штеттен с округом до реки Пены. В конце 1717 года по настоянию Петра король прусский заключил союзный договор с герцогом Мекленбургским, но при этом Ильгин объявил Головкину, что король будет писать герцогу, что он договор заключить готов, но заранее напоминает его светлости, чтоб изволил при нынешних деликатных обстоятельствах поступать умеренно со своим дворянством, ибо хотя он король, по обязательству своему будет везде держать сторону его светлости, и о выгодах его по крайней возможности стараться, и нарочно разглашать, что в нужном случае действительно поможет, однако если его светлость императора и империю против себя возбудит, то королю нельзя будет ему и помочь, ибо его светлость сам может легко рассудить, что королю против императора и империи стоять нельзя. Вместе с тем депутату от Мекленбургского дворянства, находившемуся в Берлине, было объявлено, что король заключил с их герцогом договор, по которому обязан оказывать ему всякую помощь, и потому королевское величество им внушает, чтобы они прежние противности против своего герцога оставили и вновь ничего не начинали. В противном случае король прусский принужден будет за их герцога вступиться. Англия не вступалась более в мекленбургские дела. Она хлопотала о заключении выгодного торгового договора с Россией и для этого желала скорейшего окончания Северной войны. В июле 1717 года чрезвычайный посланник короля Георга, адмирал Норрис, и уполномоченный при голландских штатах министр Витвард в Амстердаме в доме канцлера Головкина имели конференцию с царскими министрами, причем Норрис объявил об искренней дружбе своего короля к царскому величеству, объявил, что ему поручено заключить торговый договор с Россией, и, наконец, объявил, что его королевское величество рассуждает о необходимости прекращения Северной войны для пользы общей и желает знать рассуждение его царского величества, каким бы образом получить общий мир.